Глава 10. «Фигня из ниток и обломков метеорита?» — рассмеялся Степан. «Да ей красная цена 5 рублей!» «Муж Лизы утверждает, что украшение несусветно дорогое», — возразила я. «Его какая-то колдунья сделала». Муж развеселился еще сильнее. «О да, если ерунду сплела православная ведьма, то ей цены нет». «Знахарке или браслету?» — уточнила я. «Все бесценны!» отрезал Степа. «В этом случае могу лишь дать несколько советов. Ты говоришь Максимову, что не нашла знакомых, способных ему помочь». «Мне эта идея не понравилась». «А потом он полезет в интернет, прочитает мою биографию и поймет, что я врунья». «Тогда сама поковыряйся в сети, вбей запрос «браслет с кусками метеорита». 100% что-нибудь увидишь. Далее просто ищешь в каталоге похожий браслет или заказываешь его, а вручаешь эксклюзив Максимову. Если тебе оба совета не подходят, дарю еще один. Звони Косте Ломакину, пусть он тебе даст кого-то из практикантов и...» Связь прервалась. Я положила трубку в карман халата и пошла в кабинет мужа. Наиболее разумно в этой ситуации обратиться к Косте. Еще прошлой осенью я бы мигом набрала номер нашего компьютерных дел мастера, сотрудника благотворительной программы помощи. Но 1 января произошло одно событие, которое навсегда отбило у меня охоту даже слышать о парне. В районе 9 вечера я получила от Ломакина длинное сообщение на WhatsApp. «Ви, привет, ты как?» «Я квасил всю ночь. Поспал, сейчас опять отдыхаю. Народ гуляет до 9, а нам 3 на работу. Степан совсем одурел из-за уголовников. Ну да, свой своего не бросит. Надоела мне служба у Дмитриева, да блевоты. Но платят хорошо, что позволяет мне делать своей девочке подарки. Ты же их любишь? Дмитриев идиот. А жена его вообще лунная соната. Попытался прочитать одну ее книгу, чуть не сблевал. Такая хрень». «Ну чего ждать от дуры? Придушить ее хочется. Вечно со Степаном таскается. Она у нас типа детектив. Пристает ко мне с дурацкими вопросами, ответы на которые любой 7-летка знает. Как переслать видео на WhatsApp? Ну ё-моё! Прямо охота ей честно в глаза правду сказать. Виола, ты кретинка! Но деньги! Пока мне никто большего оклада не предложил. Приезжай вечером. Моя циркулярная пила взяла визгуна и уехала в Волгоград к своей мамаше. Я тебя це». Я прочитала послание и сделала фото экрана. Почему? Вернее, зачем? Понятия не имею. Словно кто-то велел. «Вилка, сохрани текст». Не успел мой айфон издать тихий щелчок, как послание Константина волшебным образом исчезло. На его месте появилась фраза «Сообщение удалено». Не передать словами, как мне стало неприятно. Я сообразила, что славно отдохнувший Ломакин просто ткнул не туда пальцем. «Меня зовут Виола, а к девице, которой адресовался стон души компьютерщика, он обращался Ви. Наверное, мы с ней находимся рядом в его контактах. Ну и как мне теперь быть?» Где-то через час я набрала номер Константина и весело защебетала. «Костик, привет! Рад тебя слышать!» Напряженным голосом отозвался парень. «Только что проснулась», — продолжала я. «Смотрю сообщение от тебя». «Я ничего тебе не посылал», — чуть ли не закричал Ломакин. «Странно как-то», — захихикала я. «Представляешь, у меня от тебя в WhatsApp фраза «сообщение удалено». «Текста нет?» — уточнил парень. «Не-а», — ответила я. «Так я тебе ничего не посылал», — весело повторил Константин. «Случился, похоже, в WhatsApp глюк». Я решила закрепить свою репутацию компьютерной идиотки и пролепетала. «Неужели кто-то может изъять из нашего с тобой чата информацию?» «Не заморачивайся», — ушел от прямого ответа компьютерщик. «С Новым годом тебя!» Степану я ничего не рассказала. Зачем? Муж расстроится, он хорошо относится к Константину. Ломакин на самом деле прекрасный специалист, который может пролезть туда, куда другие никогда не попадут. Гадкое СМС пришло 1 января. Писалось оно, скорее всего, не на трезвую голову. Но что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Мне не хочется огорчать мужа, становиться причиной его проблем. Узнав о послании, Степан тут же уволит Константина. И каков будет результат? Фонд лишится прекрасного специалиста. Степе придется искать нового. А это, поверьте, вовсе не легкая задача. Я решила промолчать. посмотреть, как будут развиваться события. Если Ломакин не станет открыто высказывать агрессию по отношению ко мне, то муж никогда не узнает про мерзкое СМС. Но обращаться сейчас к Константину у меня желания нет. И что делать? Сказать Максимову, не обладаю нужными для помощи вам знакомствами? Телефон затрезвонил, я взяла трубку и вздрогнула от крика, который полетел из мобильного. «А ну, отдай браслет! Немедленно! Чего молчишь? Кто язык прикусил, тот виноват! Я тебя на такие бабки поставлю! Догола раздену! Тварь, воровка! Юрка все видел, на его глазах ты украшение!» Беседовать с человеком, который находится в крайней степени гнева, бесполезно. Объяснять ему, что он не прав, зряшное занятие. Я просто нажала отбой. Хватит с меня на сегодня. Утро вечера мудренее. Никогда не надо решать проблемы перед сном. Лучше отложить их до рассвета. Я включила чайник. Степан прав. Надо просто заказать копию браслета. Сейчас самое время поужинать, а потом я попытаюсь найти в интернете колдунью, которая сделает браслет.